Среди могучего белого огня, вкрапленные, будто небольшие лучи, в мощном белом сиянии сверкали прозрачные полосы и круги синего, зеленого, желтого, оранжевого, красного и фиолетового огней. Но что это были за лучи? Никогда я не предполагал, что в таком огромном количестве могут гореть лучи света. Если бы я мог с чем-либо их сравнить, то только с теми огнями в разноцветных высоких чашах, что я видел на столах, престолах и Франциска. — Ты вглядись внимательно, — сказал владыка, притрагиваясь к моему темени. — Быть может, ты увидишь кое-кого хорошо тебе знакомого. Мое зрение еще более прояснилось, и я увидел гигантских размеров образ Али, как бы возглавлявший всю башню. От его изображения, тонувшего в белых огнях башни, на огромное расстояние, сколько мог охватить мой глаз, распространялось сияние. Оно скользило лучами и громадными кругами, вибрации которых были безмерно прекрасны. Многочисленные, подчиненные и соподчиненные Али прозрачные духи мчались по всем направлениям лучей, всюду внося деятельность и гармонию. Чем ближе к земле спускались светлые тени, тем кольца их становились темнее и плотнее, и, наконец, совсем близко к земле они располагались устойчивыми каналами, через которые вливались и распределялись по бесчисленным точкам молнии мыслей Али, вдохновлявшие людей-творцов, выработавших в своем духе дар мужества и силы. Все мысли Али, мчавшиеся к земле, имели вид сияющих, пленительных, самых разнообразных форм прекрасных молний. Ты видишь владыку мощи земной вселенной, непосредственными слугами которого мы теперь живем на земле. Потому и назвал нас учитель и владыками мощи. Этот великий самоотверженный слуга истины начинает первое кольцо нашего освобождения. От его луча мощи будут даны каждому из вас дары и просветления, с каким уйдете отсюда в мир, помогать создаваться его новой расе, водителем и хранителем которой будет этот слуга, гигант истины. В этом луче живут те трудящиеся земли, чьи верность и любовь достигли незыблемой силы и стали непоколебимы. Только такие существа могут выдержать огонь, его мощные мысли, летящие на землю, как палящие молнии. «Смотри сюда», — продолжал владыка, перенося меня к новому столу, где стояла почти такой же величины башня. Проделав снова тот же ритуал, подождав, когда на стене вспыхнул ряд рубиновых звезд, владыка направил мое зрение в поле огромного синего столба света. Приглядевшись, я понял, что это тоже была башня, такая же широкая и огромная, как и белая. Она также изливала лучи и кольца всех цветов среди громадного моря живого, трепетавшего, глубокого синего огня. Не успел я освоиться с этим дивным сиянием, как увидел возглавляющим синюю башню чудный образ сэра Уоми. Я был так поражен, так неожиданно для меня было увидеть эту парящую в небесах фигуру, что я уже приготовился протирать глаза, не веря чудесам, которые одно за другим я видел. «Нет чудес. Есть только степени знания, как повторяли тебе не раз твои наставники». Услышал я голос владыки. Это ближайший спутник, друг и сотрудник Али, имя которого тоже не Али, о чем узнаешь позже. Это вековой его соратник, учитель, направляющий все воспитание народов земли. Он движет мудрость и науку воспитания вперед. Его заботами о нарастающих поколениях светлое братство периодически посылает в каждую современность соответствующих ей великих вождей и воспитателей. Они заботятся о подготовке новых кадров людей, обладающих более повышенной по сравнению с уходящим поколением психикой, более тонкими и разнообразно развитыми приспособлениями в духе и теле. Все видящие свое призвание в воспитании и обучении, в входят во влияние и мудрость, спускающуюся через этот луч, если служение их бескорыстно. Смотрись пристально, в чем именно заключается труд подчиненных этому лучу духов и живых людей. Я увидел, что от всей фигуры сэра Уоми шли глубоко синие лучи, но все они были не только пронизаны великолепием лучей разных цветов, но и в самой гуще синей бездны сверкали разнообразные формы, роскошные яркие цветы. Владыка слегка притронулся к моему темени, и я стал видеть еще и с ней. То, что я принимал вначале за цветы, качающиеся на длинных стеблях, оказалось мыслеобразами, исходившими от всей фигуры сэра Уоми. Все эти мыслеобразы были связаны с его фигурой и между собой тончайшими золото-сине-красными переливающимися нитями. Мыслеобразы, спускаясь все ниже, несколько меняли свою форму, и в яркости их первоначальных тонов появлялась некоторая матовость. В этом виде они подхватывались сияющими духами и переносились вниз, где передавались более плотным формам. Так мыслеобразы совершали свой путь, несколько раз спускаясь все ниже, и, наконец, останавливались у громадных воронок, сияющих, с большим отверстием вверху и узким выходом внизу. Но, конечно, когда я говорю «широким» или «узким», то все это относительно, так как размеры плана Вселенной не умещаются ни в какие земные представления о масштабах. Да и самые слова человеческие не вполне отвечают тому, что видели мои глаза. Очаровательно прекрасные духи, оставаясь все время на одном и том же уровне, принимали сверкающие мыслеобразы от спускавшихся сверху тружеников и подносили их к отверстиям воронок, двигавшихся кругообразно с быстротою вихря. Они вбрасывали в воронку иногда одну, иногда несколько мыслеформ. Сама воронка, появившаяся мне в начале сконцентрированной туманной материи, теперь ясно увиденная, состояла из бесчисленного количества почти прозрачных очертаний тонких человеческих форм, отбрасывавших от краев хранимой ими воронки все, что не должно было туда проникнуть, и принимавших только предназначенное ей. Быстрота волн и вибраций каждой воронки могла втянуть в себя только то, что отвечало колебаниям ее волн, а хранители воронки бдительно следили, чтобы вихрь не подхватил чего-либо ошибочно притянутого. Несшие мыслеобразы духи часто миновали десятки и сотни воронок, отыскивая гармоничные их мыслеобразом колебания. «Ты математик, и учитель и открыл тебе немало механических законов движения, потому ты так ясно и понял, что ошибок здесь, как правило, быть не может. Тут действует закон притяжения, но не так преломленный, как на Земле. Здесь сила тяжести не физическая, а духовная. Она невесомая, неосязаемая, невидимая, живет и движет все по законам причин и следствий», — говорил мой владыка, пока я, как зачарованный, смотрел на дивный труд сподвижников сэра Уоми. Те ошибки, в которые могут быть вовлечены трудящиеся небо, как и трудящиеся земли, происходят, а вернее могут произойти, только от нарушения кем-либо из тружеников все того же единственного и главнейшего из главных закона верности. Доброта личная в духовных отношениях, ложно понятое сострадание, то есть желание ввести кого-то в мир новых идей духовного творчества, не ответ на запросы чьего-то духа, а настойчивый зов неготовому человеку в те высоты, где требуется уже вся мощь и вся гармония организма, приводит всегда к катастрофе. Как бутон цветка, насильственно переставленного на чересчур яркое солнце, засыхает вместо цветения, так и дух человеческий, введенный в более высокий план ранее, чем гармонично развитые силы всего его организма сами вызовут и притянут вибрации и частоту волн высшего плана, не дает не только плодов творчества огня, но и идет в искривление. Даст одну какую-либо огромную ветвь, оставляя весь остальной организм убогим и уродливым, Так нередко можно видеть абсолютно глупого, тщедушного человека, который, считая в уме, потрясает толпу зевак огромнейшими вычислениями. Такой человек может сказать почти тотчас же, какой день был такого-то года и такого-то числа. Рассказать о датах открытия тех или иных памятников, чуть ли не сотворения мира. Перевести на язык любого племени цитаты Цицерона. Высчитать число войск у Юлия Цезаря и прочее, никому и ничего творческого не открывающие феномены. Эти ошибки преждевременного вовлечения кого-либо в духовный подъем совершает доброта людей неба и земли. «Просите, и дастся вам» — это слово не только Евангелия христиан. Это один из вечных и неизменных законов Вселенной. Но он не значит, что всякому, попросившему, надо немедленно дать в руки священное откровение и ввести его в святая святых. Для человека, поставившего себе священной целью служить людям, выполняя план Бога, это значит вникнуть глубочайше в ту степень духовной культуры, в которой живет просящий человек. Стать самому на его место, в его обстоятельства, учесть все его возможности и с величайшим тактом и любовью подать просящему ту часть знаний, которыми он может овладеть в полной гармонии своего существа, и этим свойством, умением развить в себе такт и все приспособления для полезного служения человечеству, заведует во Вселенной третий луч, к рассмотрению которого мы сейчас перейдем. С этими словами владыка пересадил меня к одному из самых высоких столов, на котором возвышалась почти под самый потолок башня особенно мелкого и красивого рисунка. Проделав всю ту же церемонию удара молотком по башне, владыка подошел совсем близко ко мне, говоря: «Я предупреждал тебя, что полная выдержка тебе необходима. Что бы ты ни увидел, храни полное молчание и самообладание. Не рассеивайся мыслью ни на секунду, чтобы ни одно мое слово и ни один из видимых тобою фактов не выпал из твоего внимания. Не только в твоей дальнейшей земной жизни, но и в твоей жизни небесного векового труда этот луч будет играть главную роль и помогать твоему дару раскрывать людям суть и смысл их земной жизни».